Черный мрак, горящий серым пламенем, вновь собрался воедино, превратившись в старика. Он быстро переместился к Энн и схватил ее, после чего посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет, я не могу ее потерять, не могу, я спасу сестру». Но как мысли проносились в голове на такой скорости, что мне показалось, будто все вокруг остановилось. Я ощущал, что смерть совсем близко и уже жаждет заполучить очередную душу. «Стоп, смерть, у нее будет безопаснее всего, так я смогу уберечь сестру, и она не попадет в руки Сильвара, с которым я еще поговорю, а позже я вернусь за ней. Сейчас же я спасу ее, а старика опрокину в бездну». Сразу вспомнились Кхаас и Русарау, и в этот же момент меня охватила энергия, похожая на жидкий металл. Ее серебристая поверхность сверкала многочисленными звездами междумирья и отблесками белых молний, все еще мерцающих на горизонте. Так выглядела сила нейтрала. Она моментально окутала Энн, которая вырвалась из захвата повелителя мрака. Мой клинок переместился к ней, и она рубанула старика, что было сил, исчезнув во вспышке света, а вместе с ней растворилась в пространстве и энергия нейтрала. Что я только что наделал? Сила нейтрала сработала на воспоминания, но как такое вообще возможно? И что теперь будет со мной? Впрочем, какая разница, ведь я не спас родителей, свой клан и мир, в котором так долго жил, но зато хотя бы сестру я смог спасти. Стоп, я взглянул на силу. Она еще была здесь, и ее тоже нужно перенести на простор Рини, где ее не достанет повелитель мрака. Вот только на еще один бросок через время и пространство не осталось опыта в хранилище. Как же быть, ваш клан не перестает меня удивлять, прокряхтел старик, держась за сердце. Раз за разом вы прорываете барьеры собственной силы и прыгаете выше головы, разрывая даже мрак. Как такое вообще возможно? Что за силу ты использовал? Такая жуткая энергия заставила отступить даже мрак, а ведь только свет и тьма способны на это. Что ты сделал? Посмотрел он на меня, но приближаться не рискнул. Я же спешно придумывал, как мне поступить дальше, пока старик не понял, что я не могу повторно применить силу нейтрала. «Ал, я смогу», вдруг сказала сестра, а потом добавила. «Нет, мы сможем его одолеть и больше никого не потеряем. Раз даже Энн оставила нас, то я никому не позволю забрать тебя». Силу охватила серая энергия. Ее глаза будто покрыл жидкий металл, а волосы зависли в воздухе. Она слегка приподнялась над прозрачной дорогой странника, и в тот же миг зеркальное копье пробило старика насквозь. «Что?» Повелитель мрака недоуменно посмотрел на дыру в собственной груди, из которой начала капать черная кровь. «Это было», — добавил он. «Я же смог наконец встать и создать вокруг нас защиту, после чего начал формировать контуры атакующих заклинаний. Сестра же тем временем пускала во врага одно копье за другим. Зеркальные снаряды вырывали куски тела, разрывали мрак и заставляли его вспыхнуть серым пламенем. Старик отрывал от себя воспламенившие части тела и восстанавливал их при помощи разлитого вокруг мрака, которого осталось не так уж много. Чужеродная энергия полыхала серым пламенем, срывающимся с зеркальных заклинаний силы. Теперь она создавала плотные шары из этой энергии, словно рейлган, расстреливала свою цель. Ни один из щитов не мог выдержать ее заклинаний. Попутно я создал барьер ослабления вокруг старика и усилил нас, вытягивая энергию из пути странника. Губитель жизни же шел в нашу сторону, изредка отбивая зеркальные снаряды. Какой же живучий гад. Впрочем, его эмоции говорили, что он о нас думает примерно так же. Я направился вперед, чтобы прикрыть силу и заставить старика концентрироваться на мне. Тем временем сестра сразу же начала забрасывать врага всеми имеющимися заклинаниями. Острые зеркальные копья сыпались на старика со всех сторон. Я же создал пламенные крылья из серого огня и взлетел, осыпая врага огненными шарами, попутно готовя ему мощное заклинание. Серебристые сюрикены вращались с огромной скоростью и были похожи на рой разозленных пчел, безжалостно жаливших повелителя мрака и разрывая черное полотно его защиты. Серое пламя, белые молнии, серебристые снаряды и мрак, разлившийся повсюду. Грохот, взрывы и скрежет сплелись воедино. Жуткая картина сложилась перед нами, но я ощущал, что враг еще не повержен. Каким-то чудом он выживал даже под столь мощным напором смертоносных заклинаний. И в какой-то момент черный шар вылетел из серого пламени и ударил сестре в живот, отбросив ее далеко в сторону. На меня же будто обрушились усыпанные звездами небеса, прервав формирование заклинания. Через горящее серое пламя шел повелитель мрака. Он проходил мимо серебряных копий, пробивших путь странника, и держался за руку. С него ручьями текла черная кровь, оставляя след из мрака на прозрачном пути странника. «Слишком много уникальностей для меня», — устало сказал он. «Твои сестры слишком не похожи на что-либо, что я видел раньше. Столь колоссальные всплески энергии совсем не характерны для живых организмов. Плевать, что случилось со старшей. Я все равно ее найду, раз уж обещал отдать ее сыну, а вот младшую я изучу сам и узнаю, что за энергию вы использовали против меня. Ты же он на миг зажмурился, чем я и воспользовался, запустив в него один из серебряных сюрикенов. Однако старик поймал его прямо перед лицом. Острое лезвие распороло ему руку, и в этот раз из раны потекла темно-красная кровь. «Ты же слишком опасен», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Твоя сила подавила мрак, разрезала пространство и повлияла на мое восприятие времени. Это пугает даже меня. Поэтому ты не должен жить, но не жди от меня легкой смерти. Да умрешь же ты сейчас и будешь страдать во всех следующих жизнях, постоянно теряя близких. Пусть расколется твоя душа, подобно стеклу, и пусть мрак поглотит ее осколки. Только тогда ты сможешь прозреть и принять ее, самую сильную стихию». После его слов волна мрака заполонила передо мной все пространство, и лишь обреченный взгляд сестры, тянущий ко мне свою руку, остался последним видением той жизни. Примечание автора. Что думаете о битве между Алом и Эром? Глава 17. Пробуждение. Те, кто рядом со мной. Серые пустоши. Мне показалось, будто я вынырнул из воды, причем кто-то тянул меня обратно, что я никак не мог вдохнуть. Мир вокруг кружился и никак не хотел обретать четкие очертания, все тело болело, внутри словно загорелось солнце, да еще и не одно. Проклятие. Больно, плохо, да еще тошнило. Дышать было жуть как тяжело. То сильный жар, то жуткий холод обрушивались на тело, словно решили закалить меня, подобно железной заготовке. Казалось, что я лежу, но при этом я не мог оставаться на одном месте, словно скатывался с крутого обрыва и вот-вот бы рухнул в бездну. Собственное тело не желало слушаться и, как назло, сознание не желало теряться, чтобы хоть чуточку облегчить мне жизнь. Иногда мне виделось, что меня кто-то держал, но вот разобрать, кто именно, никак не получалось. Я уже потерял счет времени, когда все вдруг мгновенно прекратилось. И именно в этот момент меня вдруг кто-то нежно обнял, и окружающий мир рухнул в такую теплую и приятную тьму. Второе пробуждение было уже куда легче, однако голова по-прежнему кружилась, однако мир вокруг не двоился и не пытался снизить разрешение изображения. Тело больше не пыталось притворяться звездой или ледяными глубинами космоса. Я обнаружил, что лежу на своей кровати, а вокруг меня просто толпа народа. Мало того, что тут были все мои красавицы, так еще собрались боги и богини, да что там, даже Сильвар стоял в уголке и о чем-то беседовал с Арднером. Алексей, устало и в то же время радостно сказала Нарилна, крепко обнимая меня. Нет, это не она обнимала меня во тьме, слишком уж у той тьмы была выдающаяся грудь. Вот уж не думал, что после обретения памяти дойду до такого состояния, что смерть вновь решит меня навестить. Впрочем, если бы не она, то я бы с ума сошел от всего этого. Нари, горло будто напрочь высохло. Но это чувство вмиг исчезло, а горло коснулось приятная и холодная вода, насыщенная энергией жизни. И Вера и Сильверия совместили свои силы, чтобы облегчить мое состояние. «Как же ты нас напугал!» — облегченно вздохнула святая дева и подобралась поближе ко мне. Только вот оказалось, что такая мудрая и спокойная Ивернейла, прожившая уже не одно тысячелетие, вдруг резко обняла и крепко поцеловала меня, роняя слезы. Вновь моей души коснулись чужие эмоции, и в этот раз они ощущались куда лучше, при этом не мешая и не раздражая, а совсем наоборот. Они были принятыми и нежными, словно та тьма во сне. Во второй раз я уже не выдержу потери любимого, обнимала меня и Ивернейла, рядом с которой были Элли и Элси, также прижавшие меня к кровати. Поцелуи моих красавиц были самым прекрасным, что можно было ожидать после пробуждения, вот только я ощущал зависшие в комнате беспокойство. Касселли и Арианна еще кое-как сдерживали слезы, а вот Элиас и Вилетта не могли с собой совладать, да что уж там, даже Акадия и то пустила слезу. «Идите-ка все ко мне», посмотрел я на своих красавиц и попытался обнять всех сразу. «Подожди», остановила меня Ауркиория, будто почуяла, что я хочу использовать лианы, чтобы обнять всех сразу. «Рано еще использовать силы, ты к этому явно не готов». Что ж, резонно было послушать верховную богиню Светлого Пантеона, учитывая, что в комнате также была Айсилия с Аурунией, Люферия, отряд ангелов и еще какая-то необычная богиня. Пхилла стояла рядом с Киорой и кивала головой, полностью поддерживая грозную богиню. «Как и говорила Киора, с тобой не соскучишься», — сказал Гвиндарк. «Тебя нельзя оставить одного даже на денек, так ты сразу вырастаешь до гигантской угрозы». «Не преувеличивай», — нахмурился я. А он ничуть не ошибается. Ауркиория подошла вплотную и посмотрела мне в глаза, будто пыталась найти в них что-то интересное. «Как я вижу, они до сих пор сияют. Вот, взгляни», — протянула мне зеркало Люферия. «Честно говоря, я немного испугался, когда посмотрел на свое отражение. На меня смотрел совсем не тот человек, каким я пришел в этот мир. В глазах не было усталости и одиночества. Теперь они сияли серым светом, словно вокруг зрачка появились широкие кольца. И выглядело это несколько жутковато, учитывая, что светились они далеко не просто так, а от избытка энергии. «О, вижу, ты наконец понял», — усмехнулась Верховная Богиня. «Ты резко обрел такую огромную силу, что мы все ощутили этот всплеск. Ал, Алексей», — робко произнесла Хилла. «Теперь тебя тоже можно считать богом». «Не совсем», — добавила Стрелеция. «Можно сказать, что он сделал прорыв от не совсем обычного человека до того, кто может стать богом». «Да какая разница», — махнула рукой Ауркиория. «Главное, что шаг он уже сделал. Вот только почему из-за такого здесь собралось так много богов, недоумевал я, как будто случилось что-то невероятное. Хаем, боги же появляются каждый день», — сиронизировала Ауруния. «Действительно, боги и те, кто только начинают свой путь становления высшей сущностью, весьма редки, поэтому это особое событие», — Айсилия решила пояснить фразу дочери. «Но даже не это сподвигло собраться здесь тех, кто был на вашем снарилной празднике. Всплеск твоей силы был очень необычным, так что мы попросту не смогли определить его предрасположенность или аспект. Иначе говоря, появилась возможность переманить меня на свою сторону», — усмехнулся я, частично разобравшись в текущей ситуации. «Раз здесь собрались боги темного и светлого пантеонов, то вполне логично, что они хотят усилить себя еще одним возможным богом». «И да, и нет», — ответила Ауркиория, у которой я смог почувствовать самые разные эмоции, среди которых было стеснение, взволнованность, переживание и забота. «Весьма необычно. Мне не хотелось бы это признавать, но после столь резкого всплеска странной энергии, среди которой я ощутила и твою, я заволновалась. Ты помог моему отцу, ты помог Айсиле и Кассиль, смог завоевать расположение ангелов и других богов моего пантеона. Я не хотела бы потерять тебя и тех, кто тебе дорог, ведь среди них есть те, кто особенно дорог и мне». Я был поражен таким откровением богини и совсем не ожидал услышать от нее нечто подобное. Вот только это все равно не объясняет здесь наличие столь большого числа высших сущностей, которые не спешили раскрывать свои карты, как это сделала Ауркиория. «Лично увиделись мы только на празднике, но я прекрасно понимаю Киору», — обратился ко мне Гвиндарк. «Ты понравился малышке Хилле и смог помирить ее с Киорой. Варган отзывался о тебе, как о том, с кем можно смахнуться, и помимо них ты заинтересовал очень многих богов и моего пантеона. Ты силен и при этом хитер, в тебе есть необычная сила и за тобой следуют прекрасные женщины. Аспекты самых разных сил воплотились в тебе, что отражает весьма интересный и в то же время неопределенный результат. А что, как незагадочность, неизведанные и тайны могли привлечь главу темного пантеона богов?» — усмехнулся Гвиндарк. «И впрямь, верховного темного бога заинтересовала моя сила, и не только та, что пробудилась во мне, но и та, что привлекла на мою сторону столь сильных красавиц и союзников. Помимо этого, Гвиндарк явно хотел увидеть что-то еще. Да что они все хотят от меня? Нечасто меня можно удивить, после столь многих миллионов прожитых лет», — сказал весьма знакомый голос, который принадлежит Сунгару. Мечник попросту разрезал пространство и вышел из какого-то портала, закрыв его взмахом другого клинка. Серое кольцо энергии столь мощной, что мне пришлось уклониться от него, а не рассечь, как я делаю это обычно. Подобное не могло не привлечь мое внимание. И какое же удивление было ощутить знакомую энергию и увидеть тебя. «О каком кольце идет речь?» — вопросительно выгнул я бровь дугой, смотря на богов и богинь. «О том, которое пересекло всю Рейнию и прошлась по Междумирью, озаряя своей вспышкой все небо», — добавил Сильвар, закончивший разговор с сыном. «Скажем так, дел ты натворил немало. Теперь все странники, как будто с цепи сорвались и предвкушают новый ивент. А также ты привлек внимание того, кого мне пока не хотелось впрямую беспокоить, Но, видимо, время все же пришло и вечно бегать от схватки не получится, вздохнул Сильвар, состроив кислую мину. Но я ничуть не злюсь на тебя, Алексей, пусть ты и несколько поторопил мои планы. Мы уже давно готовы к бою, Сильвар, сказал на это Цунгар. Сколько ни откладывай, все равно придется столкнуться с Эром и хорошенько его порезать, на мелкие кусочки, а потом. Все вс, мы поняли, остановила его Стрелеция. Но ты ведь понимаешь, что Сильвар переживает совсем не за бой, а за Рейнию. Как бы мы ни старались, Рейния пострадает в любом случае, добавил Арин, а вместе с ней и многие миллионы жителей. Как ты видел на примере адской бездны, миры, столкнувшиеся с влиянием мрака и непосредственно Эром, сильно страдают, добавила Русарау. Но сильнее всех пострадали серые пустоши, вновь начал говорить Сильвар. Я многое успел узнать и о том мире, и о твоей судьбе в частности. Тут вдруг Леший, вздохнув, замолчал. Не знаю, сколько ты смог вспомнить, но если судить по тому всплеску силы, то ты вспомнил все, иначе бы не провалялся 2 недели в кровати, корчась от построения энергетических связей и перестройки структуры тела под те контуры, которыми ты когда-то обладал и которые сопровождали тебя на протяжении очень долгого пути. Скажи, тот мир, который встретился тебе в воспоминаниях, он ведь был красив, он был прекрасен, улыбнулся я. Мир, спокойствие, умиротворение, семья, там было хорошо. Теперь тот мир зовется серыми пустошами, мир, где нет ничего, кроме серого песка и камней, спокойно сказал Сильвар, а на меня будто ведро ледяной воды вылили. Я ведь прекрасно понимал, что ничего хорошего после того, как я погиб, там не было, да и не могло быть, но чтобы до такой степени. Было больно, неприятно, грустно и тоскливо, ведь все остались там. Отец, мама, клан, да и сам дом. Тот мир для меня был домом так много лет, что я привык считать, что ничего не изменится, что все так и будет целую вечность, а сейчас там лишь безжизненная серая пустыня, которой пугают путешественников и детей. Не переживай, Ал, мы с девчонками сможем справиться и с этой задачей, бодро сказала Нари, посмотрев на всех остальных. Это будет значительно сложнее, чем с Марадат, сказала на это Арин. Эр тогда был слишком зол, поэтому поглотил фактически всю энергию того мира, какую только смог, и для того, чтобы восстановить его до уровня Марадат, потребуется огромный объем энергии и поистине титанические усилия, а чтобы вновь возродить, нужно быть создателем мира. Глава 18. Золотой конвертик. Страшная тайна. Сон. Подобного уровня достичь почти невозможно, что уж тут сделать, да и нужно ли действительно восстанавливать тот мир, тратя на него не только собственные силы, но и энергию своих жен, ведь семью и клан не вернуть, а без них и без людей это будет всего лишь еще один одинокий мир, разве что серый пейзаж сменит зеленая трава с небольшим синеватым отливом. Не нужно, я положил руку на голову Нари, теперь мой дом здесь, хм, Сильвар посмотрел на меня удивленно и совсем иначе, чем прежде, в его эмоциях можно было прочитать, словно я вырос. Это что, он меня до этого считал обычным мальчишкой, вот же хрыч. По крайней мере, приоритеты ты расставлять научился, что уже неплохо. Впрочем, прежде чем перейдешь к рассказу своей истории остальным, почитай кое-что очень важное. Не знаю, как Сильвар это заметил, но я увидел золотые конвертики от системы, которая давненько не появлялась. Лучше бы я даже не пытался узнать, что же это такое, ведь стоило только мысленно пожелать, чтобы этот конверт открылся, как на меня свалилась невысокая девушка с русыми волосами средней длины и большими карими глазами. Ехидная, но в то же время милая личика просто лучилась радостью. Простенькая на вид серая платьице оказалась не таким уж простым и слегка переливалась, словно перламутровая. Босые, худенькие ножки, тонкие ручки, стройная фигура со скромной грудью. О, и как я только не обратил внимания на белые рюшечки. В общем, эта невысокая красавица рухнула на меня. Рейния, создатель мира. О, в этот раз даже без уровня и знаков вопроса. Правда, в этот раз она выглядела какой-то живой, слабой и ранимой. Казалось, что девушку можно было поранить одним лишь прикосновением. Весила она тоже очень мало, так что я даже не ощущал, чтобы она хоть как-то давила на меня. Рейния, взволнованно обратился к ней Сильвар, но она лишь подняла руку, жестом останавливая Лешего. «С серыми пустошами я могу помочь», — улыбнулась мне она, а я же взял ее подмышки и снял с себя, посадив рядом с Нарилной. «Какой же ты бука, Эльха, а ведь я первая, с кем ты вообще встретился в этом мире. Именно я помогала тебе все это время, Ну, по крайней мере, частично. Что такое? Откуда такой вопросительный взгляд? Неужели ты еще до сих пор не понял? Ну ты и тугодум. Хи-хи-хи. Это ехидная манера общения, этот веселый взгляд и колкость. Смотрел я на нее с улыбкой, а потом добавил. Нет, не понял. Ах ты. Она чуть не свалилась с кровати от возмущения, зато это значительно разрядило обстановку в моей комнате, ведь боги были сильно взволнованы появлением создателя этого мира. Это ведь я исполняла роль системы все это время. В глазах девушки появились слезы. Нечего так надо мной подшучивать. Ты ведь все и так понял, как только нажал на конверт. Понял я, понял, успокоил я девушку, хотя эмоции в моей душе бурлили, словно в жерле вулкана. Я все это время припирался, спорил, ругался и злился на эту маленькую девчушку, да как на нее вообще можно злиться, ведь она прямо само воплощение Милоты. В толковом словаре напротив этого слова должна быть ее фотография, по крайней мере, пока она не показывает свое ехидство. Знаешь, как было сложно направить тебя в нужное русло, когда вместе с Рианной ты выбрал не ту дорогу, поэтому пришлось заставить вложить очки в выносливость, которая была тебе просто необходима, а ты упорно игнорировал этот параметр, будто помереть хотел прямо там. Мне приходилось подстраивать все таким образом, чтобы периодически в тебе могло проявиться могущество клана Сей, которое нивелировало разницу в силе между тобой и противниками. Я даже назвала это эффектом справедливой мести. Именно так ты смог вновь обратиться к своей совести и логике, которые были с тобой на протяжении всех твоих жизней, и если бы не они, то проклятие Эра было бы еще более жутким и мучительным. Я признаю, что вмешивалась в твою судьбу, из-за чего тебе пришлось очень тяжко, а также пришлось страдать не только тебе, но и твоим самым близким, однако иначе не получалось даже у меня. Управлять твоей судьбой напрямую у меня не выходило, я смогла лишь подталкивать тебя к выбору, но каждый раз ты делал его сам, без моих сил, и каждый раз заставлял меня волноваться. Из-за тебя, Киора, она зло посмотрела на верховную богиню Светлого Пантеона, я чуть несколько раз не посидела. Даже смерть с жизнью действовали более ласково и аккуратно, так что я тебя попозже накажу. Но я, от такого поворота гордая и могущественная богиня даже поперхнулась. Не сильно, но все же без внимания я подобные выходки оставить не могу, сжалилась над богиней Рейния, а потом вновь посмотрела на меня. Я, наверное, не столь впечатляюще выгляжу, как ты мог меня представить, но таков уж мой истинный облик, как-то даже виновато улыбнулась девушка. У тебя наверняка немало вопросов набралось за все это время, так? Тогда подумай над ними хорошенько, а заодно расскажи своим женам, а заодно и богам свою историю. Эмоций в душе было очень много. Мало того, что на меня свалилась моя предыдущая весьма продолжительная жизнь, так еще и создатель мира грохнулась прямо на меня с информацией, что она и есть система. Я еще раз посмотрел на нее и прикрыл глаза. Получается, я все это время разговаривал с создателем напрямую, а ведь это весьма удобно, разве что вот это ее ехидство. Ладно, рассказ занял немало времени, так что девушки принесли мне немного воды, сока, а потом и вовсе собрали сразу несколько столов, благо в комнате было вполне достаточно места, и заставили их различными блюдами. Рейния же какое-то время разговаривала с Сильвером и Арин, а потом долго обнимала богиню удачи, еле удерживаясь на ногах, чтобы не уснуть. Что-то тут явно было не так, но вот что именно, я мог лишь догадываться. Впрочем, уже чуть позже она радостно забралась мне на колени и принялась выискивать на столе что-нибудь повкуснее. «Эта история очень грустная», — вытерла слезы Дия. «Да у вас у всех, не сказать, чтобы жизнь была сахаром», — вдруг сказала Рейния, выпив бокал вина. «Но, как я и говорила ранее, я стараюсь не вмешиваться в жизни тех, кого создала, хотя постоянно пытаюсь и делаю это. Как бы мне того не хотелось, но если полностью исключить мое влияние, то этот мир через какое-то время просто поглотит отнюдь не мрак, а хаос. Как я ни пыталась все выверять и настраивать, но я еще слишком молода и неопытна в сравнении с другими создателями, которые бывают старше всех звезд на небе и которые любят путешествовать по тропам междумирья. Не знаю, как они справляются со всем этим и как на них не давит столь длинная, фактически бесконечная жизнь. Тот старик, который разрушил твой мир, Алексей, я полагаю, что он тоже достиг моего уровня, но я не знаю, зависит это только от поглощенной энергии или от чего-то еще. С другой стороны, мы с ним боремся уже довольно давно и успешно сдерживаем, чтобы он не навредил моему и ближайшим мирам. Но Эр очень хитрый, поэтому действует тонко, каждый раз выискивая бреши в моей защите. Пусть сам он не может через нее пробиться, но его прихвостни, а также эманации мрака просачиваются и приносят немало бед, с которыми не всегда справляются боги. Отсюда ты и можешь увидеть шрамы, к примеру, как западный пролив, оставленный Цунгаром. Такое ощущение, что Риния появилась именно сегодня отнюдь не просто так. Я посмотрел на Сильвара, который сразу же предпочел отвести взгляд. Видимо, он как-то замешан в этом. Мы беспокоились, что ты можешь потерять над собой контроль и натворить немало бед, о чем потом будешь жалеть, спокойно сказала мне Риния. Неужели для этого потребовались сразу оба пантеона богов, две из сестер равновесия, хранители лесов, а еще сам создатель мира? Вопросительно посмотрел я на Ринию. На мой взгляд, вы меня сильно переоценили. Клан Сей был очень необычным, что доказывала их внутренняя энергетическая структура, которая являлась поистине уникальной и способной развиваться, преодолевая любые пределы, сказала она. Потенциал твоего клана поистине безграничен. Подумай, как ты смог сохранить свою совесть и свою логику, даже погибнув, а потом перерождаясь раз за разом. Без понятия, пожал я плечами. Вот и я тоже, сказала она, выпив еще бокальчик вина. Твоя душа должна была пройти через механизм распределения души и отринуть все лишнее, но совесть и логика, чьи ядра ты смог создать внутри себя, так глубоко переплелись с твоей душой, что их нельзя было разделить с тобой, поэтому все это время ты не был одинок, они оберегали тебя от тех несчастий, которые обрушивались на всех остальных вокруг тебя. Вот только они не всесильные и могли сберечь лишь тебя, не позволяя проклятию Эра действовать в полную силу и разрушить твою душу. Впрочем, стоит признать, что он очень близко подошел к своей цели. Когда ты впервые оказался здесь, в моих владениях, я была поражена тем, что ты вообще дышишь, тем, что твое сердце бьется и организм работает, хотя душа покрыта глубокими ранами. И только вот эти красавицы, которые вклинились в твою жизнь, смогли эти раны закрыть, позволив душе восстанавливаться ускоренными темпами, однако процесс еще далек от завершения, так что вам необходимо как следует постараться, чтобы Алексей был счастлив, посмотрела она на моих жен. Хотя о чем это я, они и так тебя любят. В этом плане ты сам смог добиться их внимания и любви. Знаешь, все же я немного поспешила с тем, что пообещала тебе ответить на любые вопросы, зевнула девушка и потерла глаза. Ты лучше подумай, как следует, обсудить все со своими близкими, а потом уже задашь. Хорошо, эта усталость ведь не простая, так? Спросил я у Рини и добавил. Все силы уходят на борьбу со стариком, и ничего ты от тебя не скроешь, улыбнулась она и заснула, положив голову мне на грудь. Сильвар подошел ко мне и аккуратно взял девушку на руки. Он с заботой и лаской смотрел на нее, словно любящий отец на свою единственную маленькую дочь. Да уж, не думал, что хранители лесов на самом деле должны хранить Ринию. Сегодня слишком много всего, так что я прекрасно понимал Ринию, и попросту прилег на кровать, уснув в окружении своих любимых красавиц. Примечание автора. Оказалось ли для вас сюрпризом связь системы Ирини? Глава 19. Отдых. Рассказ. Демоны. Сильвар сделал несколько шагов в сторону и рассыпался листвой. Вот и кто за ним будет убираться. Ладно, сейчас нужно держать эмоции в узде. Память о прошлой жизни по большей части вернулась, но мне все еще требуется время, чтобы все переварить. Но кое-что все же заставило меня улыбнуться. Я не потерял себя даже после того, как увидел свою прошлую жизнь. Этого я боялся очень сильно, ведь совсем не хотел превратиться в кого-то жуткого, кто пробуждался во мне в порыве злости в этом мире. С плеч сползла огромная гора, и после этого даже дышать стало легче. Нормального разговора с Рейнеей не получилось, однако она показала свою истинную суть, уставшую хрупкую девушку, которая уже очень долгое время противостоит Эру. А ведь я с ним не смог справиться, даже когда обладал всей силой клана Сей. С другой стороны, в тот раз у меня не было силы нейтрала, о которой я узнал еще не все. И вот тут у меня немного перемкнуло в голове. Эн, я ведь отправил ее в Белый город. Она должна была выжить. Я приподнялся с кровати, голова немного кружилась, но вот усталость исчезла. Все тело побаливало, словно я бегал и плавал несколько дней без передышки. Приложив руку к груди, я ощутил тепло и отголоски теплой энергии совести. Стоп, раньше такого не было. Переборов желание броситься в лабораторию, чтобы не увидеть там скелета сестры, Я глубоко вздохнул и вновь открыл золотой конверт, все еще маячивший в поле зрения. Нельзя действовать необдуманно, ведь это может навредить моим близким. Я заметил, как атмосфера в комнате заметно разрядилась. Боги и остальные высшие сущности поняли, что плохого варианта событий удалось избежать, поэтому расслабились. Честно говоря, я не думал, что для того, чтобы сдержать мою силу, нужно так много столь невероятных сущностей. Впрочем, Риния явно перестраховывалась на случай возможного прорыва мрака через меня. Я посмотрел на своих любимых, которые с беспокойством смотрели на меня, и понял, что пока бесполезно лезть в системные сообщения. Со всеми делами разбираться пришлось немало. Большинство богов я проводил, но некоторые все-таки решили остаться. Иллион с Леокарией также решил побыть в гостях. Хилла успела наладить хорошие отношения не только с Нарилной, но и еще с Гвиноврой и Приной, которые рассказывали ей о формировании человеческих тел, что для богини мудрости было невероятно интересной темой. Глаза у Хиллы так и светились огоньками от полученной информации, и такая реакция была явно в новинку богиням. Мне кажется, из них могут получиться неплохие учителя по магии, о чем мне нужно подумать. «Кстати, Алексей, мы еще хотели тебе кое-что рассказать», вдруг сказала Арианна. «Точно», кивнула Вилетта. «Только обещай, что не будешь злиться», сразу же добавила Филла. «Не буду», улыбнулся я. «Мы сами провели боевой турнир», сказала после этого турнира, на что я лишь еще раз вздохнул. «Раз они все целы и невредимы, значит все прошло более-менее гладко, так что уже нет смысла злиться или переживать. К тому же это я виноват в том, что им пришлось сдерживать мое обещание Махару». «И как все прошло?» – спросил я, так как мне было очень интересно узнать, что случилось во время моего отсутствия и не пострадал ли во время турнира кто-то. «Замечательно», – это уже ответила Ивернейла. И раз уж даже она так эмоционально ответила, то действительно произошло что-то интересное. «Видишь ли, я решила поучаствовать на правах хозяйки турнира», – улыбнулась Арианна. «Сперва были приглашены на поединки воины архидемонов, а с нашей стороны вышли стражи гарнизона, включая лами, каэддов и элибисов, а также орков и эльфов. И давно у нас так много представителей стольких разных рас в гарнизоне», искренне удивился. «Хорошо, насчет лами я знал, но вот все остальные, откуда они?» Популярность халайлений начала расти, поэтому в город прибывало все больше и больше разных разумных, сказала Кассиль. «Поэтому Радгард решил следовать твоей дорогой по налаживанию нормальных взаимоотношений между представителями разных рас», продолжила Элиариль. «И он указал критерии отбора в гарнизон и величину довольствия стражника, а также его социальное обеспечение и возможности», добавила Элсифиоль. «Кое-что нам подсказали странники, которые работают во дворце. Гном Двагалт оказался весьма способным в таких делах, а его брат Каравил посодействовал в этом вопросе. Брахмапутра, их сестра, была одним из испытаний. Ее драконий облик придает ей черты не только грозной воительницы, но и красивой девушки, пусть ее красота и весьма необычна», дополнила слова пепельного лосессии Рыкотта. «Да что там, после того как Брахмапутра показала жалование первым кандидатам и им дали время на обдумывание перед сложным испытанием, на следующий день к воротам гарнизона явился чуть ли не целый полк самых разных личностей», усмехнулся Арк. «Думаю, ты можешь себе представить это. Помимо драконьей воительницы там был мастер Грамвальд», сказала Вилетта, «а еще вождь телебесов Шахал. Претендентов на новые места в гарнизоне предоставили возможность объединиться в отряды, после чего они должны были победить нашу семерку воинов», сказала Илья. «Грамвальд, Брахмапутра, Сахал, а кто еще?» поинтересовался я. «Глава гарнизона Радгард, Архонт, глава фракции магов Земли гильдии магов Халайлении, Ксилера, глава магов фракции Воды и Ацилле, дочь Кальда, главы алхимиков», ответила на мой вопрос Каха. «Они так здорово сражались с претендентами, что почти все соперники к концу первого часа лежали на земле, но остались и те, кто смог выстоять, хоть и едва держались на ногах», с улыбкой рассказала Сильверия. «Такое ощущение, что я один не знаю, что происходит у меня под носом. Эмди, они были приняты, к их большому удивлению», добавила Филла. «Остальных же мы начали дробить в зависимости от их навыков, на которые внимательно смотрели во время сражения с Семркой. Я приглядела тех, кто был способен стрелять из лука и провела им испытание, отобрав самых достойных». Сильверия приметила целителей и целительниц, которые почему-то решили взять в руки мечи и сражаться в ближнем бою. «Естественно, Против мастеров у них не было шансов, но вот помощь гарнизону от их непосредственных способностей будет куда больше. Впрочем, среди них были интересные маги, которых будут обучать в нашей гильдии, продолжила Нарилна. И даже Сахал подобрал себе учеников для становления говорящим с духами. Остальных же отправили на дополнительную подготовку, которую будем проводить через год. В итоге, в городе только и говорят, что будут готовиться к вступлению в гарнизон, усмехнулась Акадия. Прямо не отбор на должность, а соревнование. Хаэма, ведь это неплохая идея своеобразных игр, пусть и не совсем спортивных, скорее смесь зорницы с многоборьем. Возможно, идея и впрямь неплохая, да и еще может послужить на благо города и репутации герцогства. Но вернемся к турниру, немного покашляла Рианна. С нашей стороны почти все одержали уверенную победу над соперниками, что не могло не привести архидемонов в ярость. Они-то хотели показать свою силу и могущество жалким людишкам, а им дали отпор, да и не только людишки, но и многие другие расы. Впрочем, среди нас и демоны были, кровожадная ухмылка Рианны говорила сама за себя. Принцесса была счастлива и отрывалась на полную катушку, ставя взорвавшихся архидемонов на место. Дочери Кхаоса показали себя как никто другой, особенно Монелла. Грациозная и обольстительная, она приковывала к себе не только внимание соперника, но и всех зрителей на стадионе. Соперника она победила играючи. Подручные Фуруэка также показали возможности тех, кому помогла Нарилна, Сильверия и Элсифиоль. Исцеление Марадат, избавленные от яда в своих телах, были невероятны и завораживали дух. Мощь былой расы и красота приводили в трепет их соперников и зрителей. Фанатов прибавилось, как у мускулистых Адат, так и у грациозных Мар. «О, вижу, ты не знал этого. Само название расы состоит из именования мужчина и женщина на языке демонов, а точнее наоборот, женщина и мужчина. В общем, наши показали себя на высоте, а потом я пригласила поучаствовать в бою одного из двух взорвавшихся архидемонов. Ох, и зря же он решил принять приглашение Арианны», — усмехнулась Эвилетта. «А да, подтвердила Акадия. Когда мы встали на стадионе напротив друг друга, я активировала всю свою силу, помноженную на благословение двух десятков богов и моих дорогих подруг», приобняла она Нарилну и Сильверию. «И как только сформировался полный контур оранжевого доспеха, я так отмутузила архидемона, извозив его по всей арене, что второй отказался от поединка», смеялась Рианна и, рассказывая все это, чувствовала небывалое удовлетворение. «Я выместила на нем все свои переживания, все волнения и беспокойства, всю тревогу и страх, ведь боялась, что с тобой случилось что-то непоправимое, что не могут исцелить даже боги, так что куда уж мне». Я обнял принцессу, под прочными оранжевыми доспехами которой всегда скрывалась очень хрупкая и ранимая душа. Она могла строить из себя несокрушимую скалу, но на деле хотела, чтобы ее обняли, взяли на руки и закружили, поцеловали и подарили чего-нибудь вкусненького. Поцеловав Арианну, я внимательно посмотрел на своих жен. «Это ведь не все, так, так», — охотно ответила Нари. «И что же еще такого случилось?» Архидемоны оказались столь сильно впечатлены силой Арианны, что поспешили заверить о своей искренней дружелюбности и нежелании вмешиваться в дела Махара и Махиры, а также других соседей. Заодно, они изъявили желание присоединиться к нам и нашей программе восстановления мира Марадат», — ответила Элиариль. «А это значит, что уже больше половины архидемонов встали на нашу сторону. Полагаю, что не так далеко тот день, когда они все поймут, как важно вернуть жизнь их миру. Влияние наших целительниц и самой Рини тоже очень велико», — сказала Ивернейла. «Архидемоны заметили, как им стало легко и комфортно здесь, в нашем мире. Так что не только могущество Арианны повлияло на принятое ими решение. Все же, несмотря на свою твердолобость, они не утратили логику и начали понимать Кхаса, который давно стремился к тем же целям, что и мы, разве что он не мог в полной мере исцелить собственный мир. К нам мы приглашаем только самых миролюбивых Марадат, которые желают узнать новое и желают развиваться и помогать не только в восстановлении своего мира, но и в укреплении Халайлении, что уже начало сказываться на нашей экономике», — заметила Элси. «Мы с Руанией уже проделали немало работы в этом поле, так что я уверена в полноценной реабилитации расы Марадат». «Касательно этой темы», — вдруг добавила Акадия, — «вместе с Гвиноврой и Приной, мы думаем, как помочь Русарау. Все же ее ситуация тоже весьма нестандартная, но, по идее, мы можем помочь, раз справились в вопросе создания тел для меня, Арка и Силь. Вот только она сама не знает, как ей быть, ведь ее вполне устраивает и текущее тело, Но, с другой стороны, она смотрела на нас, и ей тоже захотелось быть любимой, быть частью семьи и ощутить себя нужной кому-то. Она такая романтичная. Сестры-оборотни явно были рады пообщаться с властительницей адской бездны, которая была очень интересным собеседником. Кстати, Алексей, пока ты спал, случилось и еще кое-что очень важное. Глава 20. Жизнь, обретшая память, новые грани. Что же? Спросил я, видя огонь в глазах всех девушек. Следовательно, событие и впрямь очень серьезное, волнительное, но не тяжелое, ведь эмоции у всех были довольно теплыми и мирными. Махира родила дочь, ответила на мой вопрос Ивернейла. Чародейка была особенно воодушевлена подобным. Впрочем, Элиарилли и Элсифиолли испытывали схожие чувства, но тут логика была предельно ясной. У эльфов каждый ребенок подобен чуду, так что при рождении детей радуются не только родители, но и буквально все эльфы вокруг. Дети для этой расы настоящие сокровища, и было бы неплохо, если бы так же считали и остальные. Пребывание во дворце сказалось на ней и на ребенке самым положительным образом, так что сила жизни в девочке вспыхнула особенно сильно, и даже частичка этой силы досталась и матери, добавила Нарилна. Мы с Ивер принимали роды, что облегчило возможные негативные последствия для Махиры, сказала Сильверия. Так что Махар уже несколько дней ходит, словно у него появились крылья. Такие новости хотелось бы слышать почаще, улыбнулся я, прекрасно ощущая эмоции своих жен, ведь каждая из них хотела родить ребенка. Хе-хе-хе, никогда бы не подумал, что могу стать многодетным отцом, ведь даже если каждая из девушек подарит мне дитя, то это уже будет 13 новых жизней, а ведь детей может быть и больше. Умножить на 2, и можно будет собрать полноценный школьный класс в будущем. И ведь нужно будет каждому ребенку уделить внимание. Да уж, будет непросто. Но разве меня пугали такие сложности? Я справлюсь, в этом нет сомнений, ведь я не один. Еще какое-то время я поговорил со своими красавицами, обнимал и целовал их. Однако мне все же требовался отдых, так что пришло время посмотреть, чем таким меня одарила система, или лучше сказать Рейния. Ну что ж, конверт, ты готов открыться? Ответом на мой вопрос стал ворох сообщений, засыпавших все доступное пространство, и первым среди них было: получено достижение обретшей память, описание. Пройдя немалый путь, череду случайных и не очень событий, ты смог приоткрыть завесу тьмы и увидеть лучик света в своем прошлом. Но помимо теплого света, там тебя ждал мрак, показавший далеко не самую счастливую судьбу. Понять и принять то, каким человеком ты был многие-многие годы, очень непросто, а уж вновь ощутить себя членом серого клана и вовсе непросто. Любовь близких смогла прекратить разрушение твоей души и сняло с тебя проклятие повелителя мрака, однако та же самая память подсказала тебе, что этот монстр до сих пор жив. И даже мне непросто его сдерживать, мое состояние ты уже видел, а ведь я никогда не отличалась особо хорошим здоровьем, печальный вздох. Но я уверена, что память о прошлой жизни сможет значительно помочь тебе не только в быстром восстановлении собственных сил, но и заметному их увеличению, ведь для сражения с эром, которого явно не избежать, потребуется любое, даже самое небольшое усиление. Так что внимательно изучи все, что увидел в своей прошлой жизни, и используя эти знания в новой, чтобы не повторить судьбу. Награда. Воспоминания, информация о пребывании в этом мире. Класс. Уникальный, однако не думай, что ты такой один, просто это достижение особое, и оно действительно уникально для каждого человека, кто возвращал себе память в моих землях. Примечание. Особое внимание обрати на способы улучшения собственного тела и очищения энергии. Вот уж и впрямь необычное достижение без какой-либо особой награды, с другой стороны воспоминания и впрямь ценнее почти любого оружия, которое я когда-либо видел. Разве что мой клинок был достойным зваться самым сильным оружием. Что касается информации о мире, то одно только совмещение системы Ирине чего стоит, а еще осознание, что все это время я мысленно разговаривал с Создателем. Да, непростая ситуация для осмысления, но, с другой стороны, это даже вызывает улыбку. Так, что же там еще такого есть? Получено достижение Жнец. Описание. Отнимать жизни у других – ваше самое искреннее желание. Многие пали от ваших рук, и совершенно неважно, достойны ли были те разумные смерти. Защита себя и клана – хорошая цель, как и спасение всего мира, сохранение жизни людей и даже риск собственной жизнью для достижения этих благородных целей. Однако станет ли легче тем людям, кто сгорели в пламени этой битвы? Жнец, Тот, кто любит не только смерть, но и жизнь. Помни об этом. Награда. А нужна ли она жнецу? Жизни других, вот лучшая для него награда. Класс. Легендарный. Примечание. Описание сгенерировано автоматически и не подлежит критике. Подпись. Система. Ох уж это рение. Мало того, что ткнуло меня в бок, что я весьма близок со смертью, так еще и напомнило, что даже прошлые мои действия влияют на события этой жизни. С другой стороны, она хоть и упомянула клан сей, а также многочисленные смерти, но ведь и в этом мире я уже успел немало отнять других жизней. Пусть всегда те твари и заслуживали отправиться в сады смерти на очищение, однако совесть все равно поглядывала на меня с намерением попробовать на прочность мою окрепшую макушку. Легендарное достижение, но тут, скорее, сыграло то, что жнец прямая ассоциация со смертью, а, может, Риния таким образом делает для смерти какие-то лазейки. Ладно, узнаю когда-нибудь. Получен титул наследник клана сей. Описание. Это не просто звание или аристократическая печать. Тан Сей и Сей Юна видели в тебе истинного наследника всего серого клана и следующего главу. Многочисленными подвигами и сотнями лет службы ты заслужил этот титул. Ты сражался, как лучший представитель своего клана и погиб, сражаясь с тем, кто способен победить даже Создателя мира. Поэтому помни о своем клане, помни, что ты его наследник и помни, что кровь сей будет течь не только в тебе, но и в венах твоих детей, и пока хоть кто-то из вас будет жив, будет жить и великий клан. Класс. Нет никакой награды, да и класса тоже нет. Впрочем, это лишь напоминание того, что я не справился с защитой планеты и собственного клана, что был слаб и глуп. Однако свои ошибки я все же исправлю. Что же касается клана и его возрождения, то мне сложно что-то об этом сказать, не говоря уже о том, чтобы думать о его возрождении. Впрочем, в отличие от одного черноволосого героя с красными вечными глазами, дающими огромную силу, я точно смогу возродить клан куда быстрее с помощью аж 13 жен, вместо одной. С другой стороны, хочу ли я вернуть давно потерянный дом, который пытались найти мои родители и мои бабушка с дедушкой? Я ведь даже не помню того места и не был там никогда. Перед глазами пронеслись счастливые воспоминания и встречи с моими красавицами. Нет, мой дом здесь. Внимание, вы получили систему развития клана сей. Внимание, восстановлена персональная система развития Алсея. Внимание, процесс трансформации текущей оболочки души успешно завершен. Ворох сообщения и информация в них сперва немного напугали, но потом я просто вспомнил, что уже давно использовал эту систему, более того, мне ее сильно не хватало во время предыдущих миссий и путешествий. К тому же Эльтаиру я бы лично свернул шею при первом его нападении. Правда, как бы в таком случае сложилась моя судьба, остается загадкой. Также из этих сообщений стало понятно, почему мне было так больно и почему я так долго был в отключке. Эта система перестраивала под себя новое тело, что и отдавалось сильной болью по всему телу. Я сел и прикрыл глаза. О, да, как же давно я не ощущал энергии ядер. Эта энергия циркулировала по всему телу, но каналы требовалось расширить, чтобы увеличить свою силу, заодно их должно быть больше, также они должны быть соединены определенным образом, чтобы в случае травм моментально не лишиться всех сил. Три основных ядра выглядели так же, как и прежде, они почти не изменились с тех пор, как я тренировал их в каком-то странном и довольно тихом мире. А вот ядра совести и логики, мало того, что стали больше, так еще и покрылись сложнейшими узорами, так похожими на их кружево. Помимо этого, сила совести и логики кратно возросла и была настолько велика, что даже на пике своей формы в предыдущей жизни, я не ожидал увидеть чего-то подобного. Как же так вышло? Восстановлено заклинание «Серый серп». Восстановлено заклинание «Призыв серого клинка». Восстановлено заклинание «Сад черных копий». Восстановлена способность «Разрыв пространства». Восстановлено заклинание «Поток священных серых волн». Восстановлено умение «Танец серых молний» у водопада острых скал. Как же много способностей, заклинаний и умений у меня было. Сейчас даже глаза разбегались, когда сообщения о восстановлении шли одно за другим. Как я буду с ними вообще взаимодействовать, если даже не все их названия помню, не говоря уже о времени их изучения. Как теперь встроить их в существующие тактики и ротации применения, я уже молчу о предстоящих тренировках, на которых просто нужно будет прояснить мои текущие возможности и способности использования тайн клана сей в текущих условиях. Надеюсь, это не займет слишком много времени. Получено достижение «Великий мастер». Описание. Весьма непросто было стать мастером в клане сей, ведь для этого требовалось изучить сотни разнообразных техник на высоком уровне, создать свои тактики применения и последовательность использования техник в самых разных условиях. Однако великими мастерами становятся считанные единицы, изучившие более тысячи различных техник, и которые они научились применять в самых разных боях. Мощь таких мастеров огромна и вряд ли поддается осознанию обычными людьми, впрочем, им об этом и думать не нужно. Единственный недостаток таких мастеров заключался в их малом количестве. Но именно таким мастером являлся ты. Награда. Путь к этой вершине уже и есть награда. Класс. Легендарный. Примечание. Очень непросто было понять, как ты все это используешь. Все же принципы работы ваших клановых техник отличаются от тех, что применяют в моем мире. Самые разные сообщения шли одно за другим, и, кажется, я начал попросту уставать, пытаясь изучить всю доступную информацию за раз, так что мои глаза невольно начали закрываться против моей воли. Сон окутал внезапно, но в какой момент я резко подскочил на своей кровати. Мне просто не терпелось проверить одну мысль. А я тут разлегся спать. Я перешел тропой Лешего в лабораторию, чтобы убедиться кое в чем и каково же было мое удивление, когда я увидел там нечто поистине невероятное. Глава 21. Как же так? Удивление. Ситуация. Останки Н по-прежнему лежали на лабораторном столе. Как же так? Я ведь спас ее от Эра, поэтому она не должна была попасть в лес Арин. Н должна была дождаться меня в Белом городе, во Дворце Смерти, а она лежит тут. Я сжал кулаки от злости и подошел ближе. Злость моментально рассеялась, когда я ощутил ее душу, такую светлую, близкую и родную. Еще не все потеряно. Пусть мне не удалось уберечь ее от смерти, но вот душа осталась нетронута мраком, так что я смогу справиться со столь непростой задачей и возродить ее. Хм, вокруг ее тела виднелось какое-то заклинание, причем достаточно мощное. Выглядело оно подобно вьюнам, разросшимся вдоль костей, а их призрачные цветы тускло светились. Получается, это то заклинание, которое не позволяло вернуть ей тело. Вот только почему раньше я не видел его. Впрочем, все было понятно, стоило только сопоставить, что у меня было тогда и что есть сейчас. Ко мне стала возвращаться сила клана Си и системы ядер. Это значительно увеличило мои возможности. Поэтому я не стал ждать кого-то еще и просто взял вьюны руками, начав разрывать их длинные, витиеватые лозы. Разорвать их оказалось непросто даже с текущими возможностями. Лозы впивались в руки, цветы пытались выпустить в меня какие-то магические конструкты, но все было тщетно. Моя сила оказалась куда более мощной, нежели это заклинание. К тому же оно было явно ослаблено, так что спустя какое-то время я все же справился. Призрачные лозы рассеивались, а с ладоней капала кровь. Удивительно, но было даже не больно. Видимо, злость погасила всю боль, но это не важно. Активация исцеления Лешего заставила раны достаточно быстро исчезнуть. «Вильгерт, Генерт, подготовьте все для ритуала создания тела», — попросил я друзей. «Я уже давно все сделал», — улыбнулся старый волшебник, который стал заметно бодрее после встречи с матерью и Арцуной. «Уже готовы усиленные зелья для этой девушки, так что можешь не беспокоиться», — добавил алхимик. «Похоже, предыдущая неудача несколько уязвила их, так что они провели немало времени для успешной реализации воскрешения Н. Видимо, мне стоит поблагодарить их за то, что они так сильно ослабили то сдерживающее заклинание. Впрочем, на подготовку все равно потребовалось несколько часов, ведь Гвиновра и Прина тоже должны были восполнить свои силы, с чем им помогли Нарилна, Сильверия и Ивер. Помимо этого, в текущем ритуале собралась участвовать Киора, Хилла и Карь. Это та самая странная богиня, которую я видел при пробуждении. Она была довольно высокой, наверное, даже выше Айсели. Стоящая рядом Хилла в сравнении с ней выглядела еще ниже, чем была на самом деле, что смотрелось довольно мило и забавно одновременно. Покровительница семей могла похвастаться выдающейся грудью, неожиданно вклинившись в гонку лидеров, ничуть не уступая Сильверии. Однако смерть по-прежнему оставалась на вершине пьедестала. Складная фигура Кари была весьма привлекательна, хоть и не обладала стройностью Айсели или Киоры. Длинное серое платье было выполнено в деревенском стиле. Узоры в виде красных лепестков и завитушек по краям также придавали ему какой-то старины. Тонкий красный пояс был завязан на спине, где образовывал большой бант. На ногах богини вместо туфелек были простенькие коричневые тапочки. Зеленые глаза, длинные ресницы, слегка пухлые губки. Приятное лицо, ничего не скажешь. Однако отдельное внимание заслуживали ее волосы. Длинные русые волосы были переплетены в косу, которая почти касалась пола. Но, помимо этого, ее волосы были очень пышными, что делало ее косу куда больше. Часть пышных прядей прикрывала ушки, но мне показалось, что они были заостренными, пусть и не как у эльфов. В общем, весьма необычная богиня, напоминающая внешне красивую и заботливую домохозяйку. На подготовку ушло какое-то время, все же Генерт дополнительно решил подстраховаться, приготовив для этого сразу по несколько флаконов мощных эликсиров. Карь также подготовилась к предстоящему событию, создав несколько непонятных энергетических контуров. Прина и Гвиновра не отставали от остальных и уже усовершенствовали сам ритуал. Квела, жрица Гвиновры, приложила немало сил для составления защитных кругов из крови. На ритуале также были Арцуна и Атририя. Те не могли помочь стабилизировать тело в случае повторения быстрого распада мышечных структур. Так что можно было сказать, что мы предусмотрели все возможные и невозможные варианты событий, включая появление Эра. «Начинаем», — сказал я, и все сразу же сосредоточились на выполнении своих действий. Я ощущал легкое волнение, причем не только свое, но и всех остальных без исключения, включая скелет сестры, а точнее ее душу, которая жаждала вновь прикоснуться к миру. Нарилна, Сильверия, Элси при поддержке Прины и Гвиновры начали вместе формировать тело Н. Кости становились светлее, нервная ткань, подобно паутине, окутывала их, дожидаясь следующего этапа. Постепенно появлялись сухожилия и мышечные волокна, которые цеплялись к костям и формировали связи друг с другом. В центре тела начали формироваться органы, и тут пришлось включиться сразу мне и теням. Атририя ловко подхватила начавшее формироваться сердце, Арцуна же уложила пищеварительную систему на место. Генерт тем временем явно переволновался, но не мог отвлечься от работы, так что Есмира вытерла выступивший на его лбу пот. Ауркиория выступала в роли аккумулятора энергии, так что в этот раз нагрузка на остальных была значительно меньше. Гвиновра и Прина активно формировали кровеносную и нервную системы. Уже было видно, как полноценно заработали сердце и легкие. И вот мышцы укрыли собой внутренние органы, а потом загородились кожей. «Итак, мужчины отвернулись», — сказала Карь, посмотрев на меня, Генерта и Вильгерда. «Мы еще не завершили ритуал», — возразил на это Вильгерд. «Чего мы там не видели?» — вздохнул Генерт. «Когда есть семья», — начало было Карь, но ее прервала Киора. «Не сейчас. Мы ожидали активации защитного заклинания, которое разрушило тело Н в прошлый раз, но время шло, а заклинание не проявляло себя. Значит, мне удалось убрать все его слои, так что теперь точно можно не беспокоиться. Однако я все равно не мог поверить, что все прошло удачно. Прикоснувшись к телу сестры, я ощутил тепло и сердцебиение. Грудь легонько приподнималась, свидетельствуя о размеренном дыхании. Я ощущал покой и умиротворение. «Готово», — сказал я, и Карь сразу же окутала тело Н светлым покрывалом, после чего я ощутил эмоции удовлетворения от покровительницы семей. «Похоже, в этот раз защитное заклинание не смогло нас остановить», — усмехнулась Гвиновра. «Ха, мы справились. Вот только ты заметила, что в этот раз нервная система, да и кровеносная собрались иначе», — хмурилась Прина. «Да», — кивнула богиня крови. «Строение ее тела несколько отличается, что от жителей Рении, что от Акадии или Сельсарком, что от Марадат. В этом плане она все же действительно сестра Алексея». «Это было интересно», — сдержанно ответила Киора. Подойдя к Энн, она слегка приподняла ее голову и коснулась лба, после чего провела пальцами по очень длинным волосам девушки. «Какая красивая у тебя сестра, Алексей», — радовалась Хилла. «И она очень-очень сильная. Пожалуй, стоит соорудить свое защитное заклинание, на всякий случай», — добавила Киора. «Что скажете?» — спросил я у теней. «Она необычная», — ответила Атририя. «Никогда прежде не ощущала ничего подобного, исходящего от людей». «Да», — согласилась Арцуна. «Она сильно отличается от Акадии, а ее мышцы устроены иначе, делая своего обладателя куда сильнее и выносливее. Думаю, ей даже доспехи не понадобятся, если на нее выйдет кто-то, не обладающий сильной магией». «Нари», — посмотрел я на свою богиню, которая тоже хмурилась. «Что такое? Ее энергия так похожа на твою, что сердце невольно бьется быстрее, словно бы на этом столе, без сознания лежишь ты», — с беспокойством ответила моя богиня. «Я тоже не вижу отклонений», — сказала Сильверия, прощупывая тело энергетическими нитями. Однако почему-то она не приходит в себя. «Думаю, мы можем ее поторопить», — вдруг усмехнулась Ауркиория и подошла поближе. Как в этот же момент сестра резко подскочила, кинулась на меня и поцеловала, вызвав такое удивление, что я не знал, как на это реагировать. Впрочем, буря эмоций от остальных девушек также моментально обрушилась на меня. «Как же», — слегка покашливала Эн, — «как же долго я ждала, когда снова смогу увидеться с тобой, Ал». После этих слов она вновь упала, но я все же успел ее подхватить. «Ал, а она точно твоя сестра?» — спросила Элси. «Пожалуй, лучше все обсудить в другом месте», — предложила Киора. «Покой Алексея для этого подойдут куда лучше, чем алхимическая лаборатория. Карь, займись сестрой Алла», — попросила Киора покровительницу семей, которая быстро взяла у меня из рук Энн и направилась в мои покои. «Да уж, мой дворец превратился в жилище богов, а точнее богинь, которые начинают тут хозяйничать, что меня не устраивает. И это я еще обговорю с Киорой, чтобы потом ее подопечные на меня не злились, когда я буду выкидывать их в междумирье». «Я понимаю, что ты недоволен», — вздохнула Ауркиория, «но все же давай поступим так. Заодно все немного придут в норму после столь впечатляющего ритуала, а после соберемся у тебя, где с комфортом расположатся все присутствующие. По-хорошему, нужно собираться в комнате совещаний», — заметил я, «а спальня, или точнее, покои, это все же комната для семьи. Не злись, Алексей, не поведешь же ты сестру в комнату совещаний, а у тебя она спокойно отдохнет и очнется в окружении близких». На удивление Киора стремилась погасить возможный конфликт и смягчить мой негатив, что ей вполне удавалось. Подобное преображение высокомерной верховной богини было весьма впечатляющим. Вероятно, последние события слишком сильно на нее повлияли, либо, как она говорила ранее, высокомерное поведение было своеобразной маской, с которой жилось проще. «Вот только что-то твоя сестра ведет себя как-то совсем неправильно», — нахмурилась Рианна и посмотрела на меня. «Тут я ничего сказать не могу, чего-то похожего я в памяти не видел», — честно ответил я. «И ведь ситуация действительно странная. Почему она вообще решилась сделать что-то подобное? Вот только гадать бесполезно, все же лучше дождаться, когда она очнется, и расспросить лично». Глава 22. Сестра. Рассказ. Эмоции. Я успел немного успокоиться, впрочем, как и мои красавицы. Заодно мы восстановили силы, после чего направились ко мне. Я не стал создавать тропу, а то так совсем отвыкну ходить, да и мне хотелось еще немного подумать, ведь вопросов к сестре было очень много. И первый заключался в том, как она вообще здесь оказалась, когда она должна была появиться во дворце смерти.